Глава 19. Подземелье. Мектик ненавидел подземелье. Сыро, холодно, темно. Как можно жить в таком месте? Как могут миллионы индивидов всю жизнь проводить без солнца и неба? С рождения до смерти прозябать в тесных пещерах и катакомбах. Мектик не мог этого понять. Обычно невозмутимый, как кусок гранита, здесь он ощутимо тревожился. Смотрел с беспокойством, подергивался даже. Особенно сильно, когда туннели сужались. «У тебя что, клаустрофобия?» — с подозрением спросил Джидана. «Что это?» — не понял Дармак. «Боязнь замкнутых пространств». «Я не боюсь». «Просто хочу наверх!» Ему не нравилось отсутствие неба. Знать, что над головой не тонкая крыша, а толстый каменный свод, который в любую минуту может рухнуть, Мектига это беспокоило. Зато Фердус стал весел и бодр, едва они вышли из портала. Бельзидор переправил их прямо в Еминию. Правда, не в сам Халар. Оказалось, что портал нельзя раскрыть в зачарованное или священное место. Резиденции понтификов охраняют сами боги. Темный властелин не может ни узреть их, ни ступить туда. И с одной стороны, это, конечно, радует. Но с другой, именно сейчас это совсем не кстати. «Еще далеко?» — спросил Мектик. Кобальт ненадолго задумался. Он пошевелил босыми ступнями грунт, принюхался к воздуху, попробовал пальцем потеки воды на стене и сказал: «Если в ту сторону, за полчаса дойдем. Но там сырая торная дорога и заставы хоббиев. Лучше обойти от норками. Дольше, зато безопаснее». «Их много?» — спросил Мектик. «Хоббиев? Ну, армия». «Насколько они сложные?» — спросил Дармак, теперь у Джиданы. «Не знаю», — ответила та. «Я не помню наизусть весь справочник ПОСС. Но думаю, примерно равны людям. Может, немного ниже, если они коротышки. Они высокие?» «Чуть выше меня», — сказал Фердус. «И еще они слепые». «Слепые карлики!» — фыркнул Плацента. «Тля, Мектик! Даже не знаю, по плечу ли они тебе!» «По плечу!» — хмуро ответил Дармак. «Зато у них очень острый слух и обоняние!» — поспешил Фордус. «И страшенные когти! Вот такущие!» «Оружие!» — пробасил Мектик. «Они вооружены до зубов и носят мифриловые доспехи!» «А как они держат оружие с такими когтями?» — задумалась Джидана. «Сей ладонью», — согнул кисть Фердус. «Вот так зажимают, а когти сюда. Понятно?» «Нет». «Ну, как вам показать? Ну вот, смотрите». Искатели Криобала безучастно смотрели, как кобальт демонстрирует устройство лапы хоббия. Видно было хорошо. Их озаряло заклинание освещения. В отличие от упрямой титаниды, Фердус позволил новым друзьям осмотреть свой криобал, но из рук его не выпускал, да и не мог выпустить. Заклятие Ус склеивало книгу и кобальда прочней смолы. Фердус прочел освещение с некоторыми дополнительными условиями. Поэтому свет двигался вместе с ними и даже чуть-чуть впереди, показывая дорогу. Им самим было прекрасно видно все вокруг, но никто со стороны этого света не увидит. Плацента не поверил, когда Фердус об этом сказал, и специально приотстал, чтобы потом насмехаться над лживым кобальдом. Плацента любил наблюдать, как всякие глиномесы лгут ему, а он знает, что они лгут. Но едва он отступил от остальных на дюжину шагов, как все погрузилось во тьму. Черный, непроницаемый мрак. Плаценте сразу стало страшно, Он заверещал и опрометью ринулся вперед, но тут же запнулся ногой о камень. Хрясь! Когда остальные вернулись, и с ними вернулся свет, полугоблин ползал на четвереньках, собирая рассыпавшиеся монеты. Он рассадил подбородок и капал на пол кровью. Но это его ничуть не заботило. Джидана, Мектик и Дрикозиус смотрели на это равнодушно. Один Фердус наклонился, принялся помогать, и Плацента тут же выхватил нож. «Лучше не трогай его вещи», — лениво посоветовала Джидана. «Он из-за этого так сильно злится?» — пробормотал отшатнувшийся кобальт. «Он из-за всего сильно злится. Да и заразиться можно чем-нибудь». Когда Плацента наконец закончил, то сдавленно попросил Джидану залечить рану. Та закатила глаза, словно полугоблин потребовал ее руки и сердца. Но все же велела запрокинуть лицо и усадила туда белку. Той не хотелось сидеть на бугристой роже полугоблина, но если ты фамильяр, нужно слушаться своего волшебника. Еще минут через 20 искатели Криобала вышли в большую пещеру. Через нее протекала подземная река, с потолка тоже капала вода, а стены мягко светились. В них виднелись вкрапления каллигата. Этот минерал часто встречается внизу, и кобальды в одно время даже пытались торговать им с верхними. Но дело не пошло. Оказалось, что наверху каллигат нехорош. В лучах небесного светильника он быстро тускнеет, а потом рассыпается. Так что перевозить его нужно в закрытых ящиках, а использовать можно только там, где нет окон. Кажется, некоторые верхние все-таки освещают им свои погреба и темницы. Но точно Фердус не знал. «Куда дальше?» — спросил Мектик. «Это Яшмовинка», — указал на реку Фердус. «Надо пройти по ее течению до тройного водопада, оттуда свернуть и держаться белых поворотов, пока не придем к огромной статуе. После придется немного поблуждать катакомбами, двигаясь под уклон. Ну, а там уже и Хавар, если кроты его еще не захватили». Тройной водопад услышали издали. Допришь размеренные и даже ленивые воды Яшмовинки здесь обрушивались в пропасть. Сначала один уступ, короткий и низкий, потом почти сразу же второй, еще ниже, но гораздо длиннее, а дальше третий. И оттуда доносился только рев, а что на дне, в темноте не видно. «Вон в тот проход», — повернул Фердус, — «в белый». Видно было, что это не просто пещеры, не просто туннели. Здесь пролегают подземные тропы. По ним путешествуют жители недр. На стенах кое-где виднелись значки углубления. Пару раз попадались ниши с разноцветными камнями, в которых Дрикозиус опознавал алтари Гушима. Белка Джиданы порывалась попробовать эти камни на зуб, но волшебница удерживала ее от святотатства. Зверек от этого все сильнее сердился и все сильнее принюхивался. И когда искатели Криобала подошли к очередному перекрестку, белка вдруг спрыгнула с плеча хозяйки и унеслась в правый туннель, отмеченный не белой краской, а синей. «Нам не туда!» — забеспокоился Фердус. «Не туда!» «Ну скажи это ей!» — пожала плечами Джидана, вяло направляясь за белкой. Та мчалась, как ужаленная. Явно почуяла что-то очень вкусное. А поскольку вкусным императорские белки считают прежде всего драгоценные камни и благородные металлы, Джидана не слишком и возражала свернуть на минуточку. Остальные тоже. Плацента и Дрикозиус уже спешили за ней с жадным блеском в глазах. Мектик к сокровищам был равнодушен, но и он мерно шагал с остальными. А где-то на полпути к ним присоединились еще спутники. Белка пробежала мимо хлопотавших у каверны в стене цвергов и те ее заметили. Бородатые коротышки ахнули, переглянулись и бросились следом. Джидана при виде этого нахмурилась и прибавила шаг. Но цверги не собирались обижать ее фамильяра. Напротив, смотрели с искренней нежностью и выкрикивали. «Где там камешки, лорд Белка? Веди, веди нас, показывай!» И минут через пять беготня по туннелям закончилась, белка Джиданы прыгнула в темный отнорок, и оттуда донеслось чавканье. Цверги тут же вынесли из-за плеч кирки и ну долбить камень. Жила пролегала у самой поверхности, и золото блеснуло почти сразу же. Искатели Криобала радостно завопили, но это было ничто в сравнении с радостью цвергов. Они взялись за руки, обнялись и запрыгали. «Вот здесь мы поселимся и заведем детей!» — восторженно завопил один. «И возьмем себе лорда Белку!» — добавил второй. «Лорда Белку вы себе своего ищите!» — заявила подошедшая Джидана. «Это мой! И она леди Белка, если вам интересно!» Цверги только сейчас обнаружили, что уже не одни. При виде искателей Криобала они ухватились покрепче за кирки и насупили брови. Еще шаг и бросится. Но даже плацента в этот раз не полез на рожон. Цверг, охраняющий свое золото, самый опасный зверь на свете. Они в этой ситуации злее бешеных росомах. Белка наелась быстро. Она не была слишком уж голодна. Просто не смогла пройти мимо. Минуты через три уже отвалилась от жилы с раздутым животом, и Джидана усадила ее на плечо. Оттуда фамильяр, а соловела уставился на цвергов. «Мир вам, добрые маленькие человечки!» — приветливо улыбнулся им Дрекозиус. «Да благословят вас боги! Куда вы держите пути?» «Мы не человечки!» — грубо перебил цверг. «Это скорее вы, долговязые цвергище!» — добавил другой. Были они одинаковыми, как братья, ростом примерно с плаценту, коренастые и широкоплечие, с объемистыми животами и пышными бородами, одетые в целую кучу одежд в колпаках, с набитыми мешками за спиной и кирками в руках. Типичные цверги. Фердус дергал Джидану и Дрекозиуса сзади. В Йемине сейчас не стоит беззаботно заговаривать с первым встречным. Конечно, это не хобби, но многие цверги к ним переметнулись, фискалят. Но Дрекозиус и сам все прекрасно знал. Щурясь, как довольный кот, он принялся расспрашивать цвергов о том и о сём, расставляя незаметные словесные ловушки. Джидана цепко всматривалась в их ауры, ища следы лжи. Мектик же как будто спал стоя. Но одно слово и взметнется, как ураган. Все тут знали, насколько молниеносным может быть этот верзила. Что же до плаценты, то он осматривал чьи-то кошелек, нож и молоточек. Где взял, неизвестно. После недолгой беседы выяснилось, что зовут цвергов Аристобарк и Даритрет. Они беженцы и старуги, пробираются в Халар. Тут неподалеку живет один индивид, который помогает туда пробраться. «А вы тоже туда?» — подозрением спросил Даритрет. «Туда, дети мои, именно туда!» — сложил руки на пузе Дрекозиус. «А что? Коли уж чудесный зверек, нашей доброй волшебнице помог вам в поисках счастья, не отблагодарите ли вы нас добром?» «Какую часть золота вы хотите?» Неохотно выдавил Аристобарк, прикрывая спиной жилу. «Большую!» — выкрикнул плацента. «О, не слушайте нашего шутливого товарища!» — махнул рукой Дрекозиус. «Что нам золото, коли перед нами важная миссия? Мы желаем от вас непрезренного злата, но лишь помощи в том, отчего и вам самим тоже будет немалая выгода. Перепроводите нас в Халар, благородные цверги, и боги вас за то вознаградят». «А как они нас вознаградят?» — заинтересовался Дорит Ред. «Пошлют вам добрых друзей, а с ними чудесную белку, что укажет путь к богатой золотой жиле. Ох, да ведь, кажется, они уже это сделали. Чудо, братья, воистину чудо!» — всплеснул руками Дрекозиус. «Боги провидели будущее и вознаградили вас прежде, чем вы совершили благородный поступок. Теперь вы просто обязаны и в самом деле его совершить. Иначе прогневаете богов своей неблагодарностью и будете за то страшно наказаны». Цверги рассеянно заморгали. Совсем замороченные Дрекозиусом, они переглянулись и неохотно кивнули. «Пошлите, проводим уж вас», — пробормотал Аристобарк. «Только вы про жилу не говорите никому. Мы ее первые нашли». «Да на что нам эта жила?» — вмешался Фердус. «Вы скажите, Халарта не взяли еще?» «Не, что с ним сделается?» — пожал плечами Дорит Ред. «Божий город, его никакая сила не возьмет». «Сплюнь!» — мрачно посоветовал Аристобарк. «Еще сглазишь!» Дорит Ред от души харкнул через левое плечо и попал в глаз Плаценте. Тот почему-то стоял сзади. «О, кудесно!» — обрадовался Цверк. «Плюнуть в гоблина — хорошая примета!» «Я полугоблин!» — процедил Плацента, доставая нож. «Плюнуть в полугоблина — плохая примета!» Впрочем, до настоящей драки не дошло. Дорит Ред с Плацентой просто пару минут поорали друг на друга, припомнили общих родственников и поведали все, что знали о цвергах и гоблинах, причем Плацента бешено визжал, что он полугоблин, твою мать, полугоблин. Но потом они помирились. Покидать золотую жилу цвергам не хотелось до смерти. Их грызли злостные подозрения. Они были уверены, что едва зайдут за поворот, как набегут ворюги с кирками. Они бы сами точно набежали, почуяв бесхозную жилу. Так что в том же подозревали и всех остальных. Их выручил Фердус. В рваном Криобале было заклинание незаметности. Наложенное на живое существо или предмет, оно заставляет не обращать на них внимания. Невидимым не делало, но взгляд, словно сам собой, уходил в сторону. «А мы сами-то потом его найдем?» С сомнением спросил Дорит Ред. «Оно не действует на тех, кто уже видел эту штуку», сверился с комментариями Фордус. «Для вас жила останется такой же, как прежде, и для нас тоже». «И для вас тоже?» Прищурился Цверк. «Нам не нужно это золото, сказали же вам», — поморщилась Джидана. Цверги не поверили ей ни на медяк. В их чугунных черепах не умещалась мысль о том, что кому-то, может быть, не нужно золото. Но они смекнули, что если уведут этих пятерых подальше от жилы, то потом смогут вернуться раньше них. И не одни, а с роднёй. Так что они поспешили отправиться в путь. И шагали неутомимо, как бородатые конструкты. Немного найдется более выносливых существ, чем цверги. Даже могучий Мектик уже стал дышать тяжело, а эти все перли и перли вперед. Но остальные к этому времени совсем выбились из сил. И если Фердус, Плацента и Джидана еще могли какое-то время двигать ногами, то Дрекозиус в какой-то момент просто плюхнулся на удобный камень и заявил, что богам не угодно, чтобы он с него вставал. Здесь и решили разбить лагерь. Место было не хуже любого другого. Мектик дернулся было развести костер, но тут же сообразил, что топлива поблизости не найдет. Ни деревьев вокруг, ни хвороста, ни хотя бы кизяков. С суровыми зимами Дармагу доводилось сжечь оленей или ячий навоз. Он неплохо горит, хотя и не всем нравится запах. Но для цвергов и кобальда подземелья были родным домом. тут же натащили откуда-то горючих камней. Доретрет извлек из недр одежды субтермическое огниво, и через несколько минут в углу пещеры пылал крохотный, но очень жаркий огонь. Достав из мешков по ломтику вяленого мяса, цверги принялись рассказывать о своем житье-бытие. Из старуги они бежали, едва в город вошли хоббии. Но собирались туда вернуться, как только все утрясется. Пробирались в целом тоже к Халару, но не слишком торопливо. На какое-то время даже прибились к повстанцам, которые засели двумя ярусами выше и делают набеги на кротов. «А то что же?» — бубнил Аристобарк. «У нас старуги отцы остались, братья, дед Стары. Мы с Доретредом после войны обратно». «Думаете, хоббиев скоро выгонят?» — с надеждой спросил Фордус. «Может, выгонят, а может и не выгонят. То мастеру известно. Если зданию лютовать не будут, то можем и при них жить». «Выгонят?» — уверенно заявил Фордус. «Скоро? Правда же, отец Дрекозиус?» «Надейся в том на богов, сын мой», — улыбнулся жрец. «Дети мои, а не будет ли у вас заморить червячка и для доброго божьего служителя? Дочь моя!» Джидана их не слышала. Она полностью погрузилась в диалог со своей белкой. Та оживленно стрекотала, а волшебница неудоуменно отвечала. «Ну хорошо, ладно. Если хочешь. Красивое имя, согласна. Ну пусть, если тебе нравится». «Дочь моя!» — повторил Дрекозиус. «Что такое?» — отвлеклась Джидана. «Не поделишься ли и с нами темой своей беседы с этим удивительным зверьком? Она должна быть чрезвычайно занимательна, раз ты не слышишь ничьих иных речей». «Да нет, ничего такого», — ответила волшебница. «Просто теперь у этого зверька есть имя. Ее зовут Леди Белка». «О, как это замечательно!» — обрадовался Дрекозиус. «Предлагаю отметить сие знаменательное событие дружеским ужином и, возможно, чем-нибудь горячительным. Уверен, боги нас зато не осудят». «Я могу предложить разве что печеные яблоки», — пожала плечами Джидана. «Мы вышли налегке». Они в самом деле взяли с собой минимум провизии, поскольку рассчитывали добраться до города цвергов часа за 2-3, не больше. До него было не слишком далеко. Искатели Криобала просто не учли, что расстояние сильно увеличивается, когда идешь в подземном лабиринте, да еще и огибая вражеские кордоны. Джидана легким жестом сотворила яблоко и положила его в костер. Едва оно потемнело, достало и тут же вызвало новое. Предыдущее исчезло. «Моя сущность просто не может быть хоть чуточку не гоблинной», — угрюмо произнесла волшебница, суя в костер новое яблоко. «Ну хорошо, хоть из живота не исчезает». «А шашлык так можешь?» — спросил Аристобарк, подвигаясь ближе. «Из слепыша?» «Нет, только яблоки. Будешь?» Только теперь Фордус похватился и прочел на всех заклинание пищи. Оно создало каждому именно то, чего сильнее всего хотелось. И следующие несколько минут у костра было тихо. Искатели Криобала ели, Фордус с опаской на них поглядывал. Он еще не привык к своим новым... друзьям. Рановато их пока так называть. Особенно его пугал Мектик. Слишком огромный рядом с кобальдом, слишком угрюмый, слишком неразговорчивый, к тому же странного цвета для человека. Какой-то из сине-белый, даже голубоватый. Фордус таких еще не видел. «Он дармак», — сказала Джидана, каким-то образом догадавшись, о чем он думает. «Они живут далеко на севере». «И еще берсерк», — добавил Плацента. «Только ущербный». «Я не ущербный», — мрачно сказал Мектик. «И я тебя слышу». «Да я знаю. плюнул в костер полугоблин, немного отодвигаясь. «Но если тронешь меня, я тебя ножом чикну, тля, и ты убежишь тоненько вереща». «Почему?» — не понял Фердус. «Он боится крови?» «Ага, до смерти ее боится», — расплылся в улыбке плацента. «Не слушай нашего веселого товарища, сын мой», — сказал Дрекозиус. «Он просто развлекает нас добрыми шутками, ни в коем случае не желая никого обидеть. Что же до благородного Мектига, то он, как ты мог уже слышать, берсерк. Эти бесстрашные воины владеют некоторым родом волшебства, священным искусством, позволяющим в бою им принимать в себя дух могучего зверя, повышая тем свою силу, ярость, скорость, выносливость». «Но это же хорошо», — сказал Фердус. «Хорошо ведь, нет?» «Это если зверь хороший, тля», — фыркнул плацента. «Волк, медведь, кабан, а у этого эритхомагенга лемминг, тля». «Берсерк не выбирает зверя», — процедил Мектик. «Зверь выбирает берсерка. Обычно это медведь. Но бывает писец. Или гагара. Или лемминг». «Уж лучше писец», — сказал плацента. «Много берсерков-то было в твоем херде». 45. «И много среди них было песцов». 1. «А гагар?» 1. «А леммингов?» 1. «А медведей?» 18, — неохотно сказал Мектик. «У тебя самый гоблинный зверь», — подытожил плацента. «Ух, Ялда щитоеда был хуже», — возразил Мектик. «Когда его охватывал Вуд, он грыз свой щит. Когда щит кончался, чужие щиты, иногда деревья». «Да, угадаю». «Он был одержим духом бобра». Фердус поежился. Он от души надеялся, что с другими берсерками никогда не повстречается. Спали на каменном полу. Жалели, что не взяли с собой Вихота. Он был бы не очень полезен под землей и даже скорее мешал. Поэтому его оставили в Бриарагене. Но теперь жалели. Мектик спал настороженно, но крепко. Джидана дрыхла без задних ног, полностью рассчитывая на фамильяра. Отец Дрекозиус шумно сопел, и его живот вздымался, как гора. И только плацента ворочался, постоянно вскидываясь. Он всегда тревожился, ночуя с незнакомцами. К этой троице придурков он уже попривык, а Ферду сразу видно, тютя. Но вот свергам он не верил. Так проснешься, а у тебя горло перерезано и карманы обчищены. И даже непонятно, что хуже. И когда он проснулся в очередной раз, то увидел, что цвергов нет. И их мешков тоже нет. Полугоблин тут же встрепенулся. Он обыскал свои карманы и мешок, потом карманы и мешки спутников. Ничего не пропало. Плацента точно знал, у кого что есть. Значит, просто сбежали. Бросили на полпути, горе-проводники. Небось, драпают обратно к своей жиле. Ну и бушук с ними. Без них даже спокойнее. Насвистывая ругательство, плацента решил отойти по нужде. Неподалеку как раз был укромный темный уголок. Но он оказался занят. Подойдя ближе, плацента именно там увидел цвергов. Оба были без штанов, крепко друг к другу прижимались, громко пыхтели. «Э, мужики, вы чё?» — аж поперхнулся полугоблин. «Чё вы делаете?» «Детей мы делаем», — огрызнулся Аристобарк. «А ты сам не видишь?» «У глиномесов не бывает детей, тля!» Не прерывая занятия, цверги объяснили плаценте, куда ему идти. Но им, кажется, не захотелось, чтобы грязный полугоблин думал о них всякое. Поэтому они неохотно признались, что Аристобарк — женщина. И они с Доритредом новобрачные. а глиномес тут только плацента. «Тля! Вы бы себе хоть значки какие-то вешали на бороды!» — пробурчал полугоблин, усаживаясь на камушек. «Ну ладно, продолжайте тогда, а я попялюсь!» «Да пошел ты накер отсюда!» — зашипел Доритрет. «Мерзкий гоблин!» — процедила Аристобарк. «Я полугоблин!» — сказал плацента, жуя грязный сухарь. «Есть разница!» Наутро цверги смотрели на него с такой ненавистью, что будь на месте плаценты камень, рассыпался бы в порошок. Но плацента камнем не был, а потому ходил и ухмылялся. Конечно, Доритрет и Аристобарк не стали продолжать свое занятие у кого-то на глазах. Сразу же натянули штаны и попытались убить полугоблина. Но если в выносливости он им уступал, то в прыткости уделывал. Побегав от них по пещере, плацента вернулся в лагерь, а рядом с остальными цверги трогать его не осмелились. Ошибочно полагали, что спутники за него заступятся. Идти оставалось уже недалеко. Правда, Фердус все сильнее беспокоился. Цверги вели их каким-то другим путем, не тем, что он затвердил перед уходом из Халара. Кобальт потихоньку сказал об этом остальным, но те не слишком встревожились. Мектик только проверил, легко ли выхватывается секира, и смерил цвергов холодным взглядом. Но Доритрет и Аристобарк не обманули. Они привели искателей Криобала к свежему туннелю, возле которого висела медная била. Доритрет стукнул по нему один раз, потом три, потом еще два, и стал ждать. Фердус, который узнал комбинацию, подался вперед и не ошибся. Через минуту из туннеля высунулось огромное рыло с миллионом мелких зубов и четырьмя огромными зазубренными бивнями. Искатели Криобала отшатнулись, а кобальт кинулся к чудищу. «Трантарикуририн!» — воскликнул он. «Мир тебе, кобальт Фердус!» — гулко ответил Идрик. «Я рад, что мы снова встретились. В добром ли ты здравии?» «В добром? А ты-то сам как?» «У меня все хорошо. Поздравь меня, кобальт Фердус. Я наконец-то нашел свою суженую». «Ты женился?» — обрадовался Фердус. «И на ком?» «На Имфаталита Стаке, самой красивой женщине в мире», — гордо ответил Трантарикуририн. «Это сокращенная форма имени, сам понимаешь. Возможно, я еще смогу представить тебя ей. Я рассказывал ей о кобальде, что спас меня от грифонавтов, и ей хочется с тобой познакомиться. Видел бы ты ее бивни, кобальд Фердус. А как грациозно она скользит сквозь камень. И вы теперь заведете детей?» «Надеюсь на это». Фердус еще раз порадовался за друга. Он был знаком с одним единственным Индриком, но этот единственный ему очень нравился. Если другие хоть немного на него похожи, пусть их станет побольше. «А это твои друзья?» — обратил внимание на остальных Трантарикуририн. «Представь же нас друг другу, кобальт Фердус!» Тот скороговоркой рассказал о искателях Криобала и встреченных по дороге цвергах. Те, кстати, ужасно удивились, что кобальт и Индрик знакомы. Сами-то они просто слышали от повстанцев, что здесь живет гигантский зверь, который провожает в Халар тех, кто правильно простучит по билу. «Вы хотите в Халар?» — спросил Трантарикуририн. «Следуйте за мной, я проделаю для вас самый короткий путь». По дороге Индрик, не переставая, болтал с кобальдом. Он рассказал, что, встретив женщину своего вида, сразу же решил, что она его судьба на всю жизнь. Фердус про себя подумал, что при том, насколько индриков мало, для них любая встреча судьбоносная. Но говорить не стал. Так сильно был воодушевлен Трантарикуририн, так расхваливал свою ненаглядную. Сейчас его подруга, или, возможно, уже супруга, этот момент остался как-то непонятен, блуждает глубоко в недрах, сооружает семейное гнездо для будущих индричат. Транта Рикуририн же проводит разведку на предмет питательного грунта. Питаются индрики всякой мелкой живностью, которую процеживают при рытье туннелей. Так что предпочитают не любые, а богатые личинками, червями, грибницами и совсем невидимыми хомунциями. Поскольку по-настоящему многочисленно все это лишь вблизи обжитых мест, у самой поверхности и пещерных комплексов, слишком далеко индрики уходить не могут. Им волей-неволей приходится выныривать к воздушным или водным карманам. И в очередной раз, вынырнув в большую пещеру, Транта Рикуририн столкнулся с патрулем хоббиев. Те напали без лишних раздумий, то ли испугались, то ли решили поймать ценного зверя. Индрика обстреляли из жахателей, и он еле-еле сумел сбежать. После этого он решил держаться подальше от территории хоббиев. Но в том-то и беда, что кроме нее тут уже мало что осталось. Чуть ли не единственная часть Еминии, которую еще не захватили. Прямо здесь, под городом Халар. Так что Индрик с женой обосновались рядышком, а для большей безопасности заключили уговор с цвергами. К счастью, их принцы его помнили и с радостью приняли на службу. «А когда женишься ты, Кобальт Фердус?» — перевел Индрик разговор на тему, что была ему сейчас важнее всех войн на свете. «Тебе много лет для Кобальда. Отчего ты до сих пор не завел детей?» «Как тебе сказать, друг мой?» — уклончиво пробормотал Фердус. «А что вы, друзья Кобальда Фердуза?» — раскатисто пробасил Транта Рикуририн. «Женаты ли, детны ли? Если нет, то отчего так?» «Нет», — коротко ответил Мектик. «Боги избрали меня для иных дел, сын мой. Им не угодно пока что видеть меня почивающим у семейного очага», — воздел очи Дрикозиус. «Тля, почему, если кто женился и нарожал последующий, то сразу Арамзо дергает всех?» — сплюнул Плацента. «Когда женишься, почему еще не женился? Какого Кира, у тебя еще нет детей? Тля!» «А это как с алкашами», — саркастично объяснила Джидана. «Каждый алкаш считает своим долгом спаивать окружающих. А если кто-то вдруг не пьющий, то для них это как вызов». Туннель поднимался все выше. Сразу семеро индивидов никак не смогли бы уцепиться за филейную часть Индрика. Потому что он двигался спиралью, рыл хоть и под крутым углом, но не настолько, чтобы не подняться. И в какой-то момент камень закончился. Четыре громадных бивня пропороли верхний слой и высунулись посреди улицы. Та мало отличалась от очередного туннеля, но все-таки вдоль него тянулись двери. Туда-сюда ходили гномы и цверги с замотанными лицами, а на потолке висел солнце-шар. Один-единственный. В Халаре их не слишком привечают. К проделанной Индриком кротовине уже спешила стража. Минуты не прошло, а ее окружили бронированные бородачи с топорами и жахателями. Транта Рикуририна здесь знали, но бдительности не снижали. Кто поручится, что его не взяли в плен, что в этот раз с ним не явился боевой отряд хоббиев? И при виде искателей Криобала подозрительность и без того недоверчивых цвергов только возросла. Самый рослый, толстый и седой зло гаркнул, потребовал назваться, и к нему подошел отец Дрикозиус. Витиевато поприветствовав славного воеводу, он поведал о их важной миссии и попросил немедля провести к королю или к кому-то из принцев. Уже через час их приняли в доме комендант городничего, там, где разместилась королевская семья. Фердус, не так уж и давно покинувший эти стены, поднялся по ступеням и низко склонился перед принцем Перетрекумбом, принцессой Астазилар и их матерью, вдовствующей королевой Царигетхорн. Их было очень легко различить. Принц толстый, неряшливый, с родимым пятном на лысине. Принцесса щуплая, остроносая, с относительно маленькой промасленной бородкой. Королева скрюченная, морщинистая и полностью седая, с бородой такой длины, что путается в ногах. «Приветствуем тебя, наш верный подданный!» Начала она натреснутым голосом, но ее перебила Астизилар. Приподнявшись на стуле, она гневно воскликнула. «Что ты здесь делаешь, крысеныш? Тебе было поручено простое дело. Почему ты вернулся? И Криобал все еще при тебе. Что все это значит? Мы требуем немедленных объяснений». «Я не добрался до новой страны, о, ваше высочество», — пролепетал дрожащий кобальт. «Смиренно прошу меня простить». «Мне помешал дракон, с горем сообщаю, что он сожрал гвардейцев, что вы со мной послали. Я сам чудом выжил». «Да мне плевать и на тебя, и на гвардейцев», — брызнула слюной принцесса. «Какого храка ты тут делаешь? Я тебя спрашиваю». «Не кричи», — пробасил Мектик. Дармак положил Фердусу руку на плечо и ободряюще улыбнулся. Вернее, попытался улыбнуться. Получилась гримаса. Смерив Остизилар хмурым взглядом, Мектик отодвинул кобальда себе за спину, а вперед подтолкнул Дрикозиуса. «Объясни им», — велел Дармак. Жрец льстиво раскланялся и принялся рассказывать. Остизилар пыталась перебить и его, потому что он далеко не сразу дошел до сути. Но вклиниться в речи Дрикозиуса оказалось непросто. И когда, наконец, тот смолк, королева уже почти дремала, а принц Перетрекумб тоскливо вздыхал. Внимательной оставалась только Остизилар. Дослушав, она сухо кашлянула и сказала: «Что же, при других обстоятельствах наш августейший отец и мы с братом никогда бы не заключили соглашение с лордом Бельзидором. Но сейчас нам перебирать не приходится. Ты согласен, братец?» «Угу», — кивнул мрачный Перетрекумб. «А что он взамен хочет?» «Полагаю, рваный Криобал. Ну да и храк с ним. Пусть забирает. Когда мы, кстати, получим обещанную помощь?» «После, ваше высочество. Но обождать придется буквально денек-другой», — улыбнулся Дрикозиус. «Заверяю вас, что пусть репутация темного властелина и ужасна, но никто еще из присягнувших ему не пожалел о таком решении. Ваши враги вострепещут, если над вами прострется длань». «Кто-кто там прострется?» — не расслышал Перетрекумб. «Хобби, ваше высочество», — не растерялся Дрикозиус. «Воистину плачевно будет их участь». «Да, это мне нравится», — оживился принц. «А вы, кстати, кто такие сами-то?» «Да, верно», — кивнула Остизилар. «Представьтесь-ка, а то мы все еще не знаем, с кем говорим». «Верно, верно, ваше высочество», — всплеснул руками Дрикозиус. «Печально, что обстоятельства нашей встречи оказались таковы, что было недоприличествующего таким высоким особам этикета. Друзья мои, скорее же представьтесь их высочеством». «Мектик», — хмуро сказал Мектик, которого жрец толкнул в бок. «Хердман». «Джедана специал», — разомкнула уста волшебница. «Лицензиат униониса». «Я же, с вашего позволения, отец Дрикозиус», — подобострастно молвил жрец. «Видам его преосвященство, отца Суйма из славного города Пайнка, что в Эрдезии». «А я Плацента», — осклабился полугоблин. «Шлюховед». «Шлюховед?» — приподняла бровь Остизилар. «Ага, это специалист по шлюховедению», — важно сказал Плацента. Перетрекумб залился хохотом и заявил, что он тогда тоже шлюховед. На Плаценту он взглянул с невольной симпатией. Зато глаза Остизилар стали такими злющими, словно она задумалась, а не отравить ли позорящего рот братца. «Добро пожаловать в Халлар, наши будущие спасители», — все же произнесла она. «Сегодня мы дадим вашу честь пи... званый ужин».